Глава 25. Октябрь 1928 года. Иосиф Виссарионович сидел в своем кабинете и задумчиво смотрел на две газеты, лежащие рядом. В обеих шла критика его начинаний, но тон и направленность все же была разная. Если давний соратник Николай явно встал в оппозицию, хоть и прикрыл для неосведомленных людей свою статью мишурой троцкизма, то вот чего добивается Кольцов, для Сталина было непонятно. Решил примкнуть к Бухарину? Или действительно на тех заводах все настолько плохо, что товарищ Кольцов забил тревогу? Тогда почему не своим именем, а прикрылся каким-то Огневым? Кто это вообще такой? Прямых нападок на декрет не было, что и не давало однозначно охарактеризовать назначение публикаций. Оставлять подобное на самотек было не в привычках Сталина, и он позвал своего секретаря. «Анатолий, мне вот эта статья покоя не дает», показал Иосиф Виссарионович газету за 29 число. «Распорядись, пусть соберут информацию. Кто решил написать статью, с какой целью, и насколько она правдива? Только аккуратно пусть работают. Как быстро нужно все сделать?» Черканув в своей тетради, уточнил секретарь. «Думаю, недели товарищам должно хватить». Николай Иванович с внутренним удовлетворением читал свою статью. Было жаль, что так получилось. Но раз Коба такой упрямый и не хочет даже слушать товарищей по партии, то придется подключить народные массы. Тем более, это не первый его сомнительный прожект. Николай покосился на другую газету за более раннее число. «Надо бы поблагодарить Михаила Ефимовича за его позицию», — решил мужчина и потянулся к телефону. «Девушка, соедините меня с редакцией газеты «Правда». Спасибо, жду». «Михаил Ефимович, это Бухарин. Хочу вам лично выразить огромную благодарность, что не проходите мимо бед людей». «О чем я?» «Так о вашей статье про злоупотребление при переходе на 7-часовой рабочий день». «Не ваша? Как это? Там же вы указаны». «А, решили подсобить молодому таланту? А не подскажете тогда, где мне его найти? Хотел бы лично выразить ему свою благодарность». «В Московский университет звонить? Спасибо, Михаил Ефимович. Но и вам все равно выражаю благодарность. Дали ведь шанс этому таланту, а могли бы и мимо пройти. Всего хорошего». Положив трубку, Николай Иванович удивленно хмыкнул. «Надо же! С самых низов недовольство пошло. Но это даже хорошо. Будет еще одним аргументом о том, что предложение Кобы скороспело и не проработано. А студента этого надо поддержать», — кивнул своим мыслям Бухарин. И, не откладывая, набрал номер ректора университета, где, как сказал ему Кольцов, учится автор статьи Огнев. «Иван Дмитриевич, Бухарин беспокоит. Да, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за правильное воспитание студентов». «Да, ваш Огнев очень хорошую статью написал. Мне очень понравилось. Передайте ему от меня личную благодарность. Именно такие люди и являются опорой для нашего будущего. Уверен, в ваших руках Московский университет станет флагманом советского просвещения. До свидания». Удальцов озадаченно положил трубку телефона. «Что это за студент у него учится, о котором даже товарищ Бухарин в курсе? А он, Иван Дмитриевич, ни сном, ни духом». «Тамара Зиновьевна», — позвал он свою помощницу, — «а вызовите ко мне Жидунова. Уж комсорг университета должен знать такого студента. Он над всеми комсомольцами главный, и вряд ли себя так смог проявить кто-то, не входящий в эту организацию». Вскоре тот постучал в кабинет ректора. «Георгий Юрьевич, проходите», — махнул рукой на стул для посетителей Удальцов. «Скажите, вы знаете такого нашего студента Огнева?» Иван Дмитриевич с удивлением смотрел за преобразившимся в лице комсоргом. Тот сначала был расслаблен, затем удивлен, а после даже тень страха промелькнула. «Знаю. И не сомневайтесь, Иван Дмитриевич, меры по нему уже приняты. Огнев с позором выгнан из комсомола, а сейчас прибыл в деканат для отчисления». «Что?» — шокированно воскликнул Удальцов. «Как изгнан? За что?» «Так за статью. — растерялся Жидунов. Он-то подумал, что ректору из партии пожаловались, не надеясь на самого комсорга. Но реакция Удальцова была странной. «Что это за статья-то такая?» — удивленно прошептал Иван Дмитриевич. Но тут же встряхнулся и продолжил. «Мне только что сам товарищ Бухарин звонил и благодарил меня за воспитание студентов. Упоминал как раз этого Огнева и его статью. У нас же один Огнев в университете», — на всякий случай уточнил мужчина. «Да вроде один», — удивленно пожал плечами Жидунов. «Так почему же студент, которого благодарит сам генеральный секретарь исполнительного комитета Коминтерна, вдруг был с позором исключен из комсомола и готовится к отчислению? Вы меня подставить хотите?» «Нет, товарищ ректор», — побледнел Жидунов. «Из горкома звонили. Товарищ Пилютин очень ругался». «Кто этот Пилютин, а кто товарищ Бухарин?» — перебил комсорга Удальцов. «Живо исправьте все, что наворочили. И извиниться не забудьте». «Будет сделано», — подскочил со стула Жидунов. И тут же вылетел из кабинета, когда Иван Дмитриевич молча указал ему на дверь. Я стоял перед деканом нашего факультета Жижеленко Александром Александровичем и хмуро ждал, пока тот заполнит бумаги на мое отчисление. Тот писал быстро, явно желая побыстрее избавиться от неприятной работы. Кто и когда ему приказал меня отчислить, я мог лишь догадываться, хотя вариантов немного. Мне сказали явиться в деканат. А уж здесь Александр Александрович поставил меня перед фактом, что вынужден отчислить меня за халатное отношение к учебе. Я по его лицу сразу понял, что он не верит в это. Наверняка заглянул в журнал моей успеваемости. Да и помнит, как я на его лекциях по криминалистике сидел. Потому и вид недовольный. Внезапно, без стука, в кабинет буквально ворвался запыхавшийся Жидунов, вызвав у нас с деканом немалое удивление. «Георгий Юрьевич», отойдя от первоначального удивления, разозлился Жижеленко. «Что вы себе позволяете? Разве я разрешал вам врываться в мой кабинет?» Увидев меня, Жидунов облегченно выдохнул и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Извините, Александр Александрович, но дело срочное и касается как раз студента Огнева». «Уже не студента!» Брезгливо посмотрев на документы перед собой, декан толкнул их по столу в сторону Жидунова. «Нет, все же студента!» — не согласился комсорг, удивив этим заявлением нас с деканом. «Объяснитесь!» — откинувшись на спинку стула, скрестил руки перед собой Александр Александрович. «Вышла ошибка!» — выдавил из себя Жидунов. «Я только что от ректора, товарища Удальцова. Ему звонил товарищ Бухарин и хвалил комсомольца Огнева за его статью. Видимо, в партии что-то напутали». «Уже комсомольца?» — промелькнуло у меня в голове. И тут же следом «Бухарин? А он-то тут каким боком? Вы уверены? Не прибежите через неделю снова поменять свое мнение?» — едко спросил декан. «Уверен». После чего засунул руку в карман и вытащил значок комсомольца, протянув его мне. «Ну уж нет», — возмутился я. «Не хочешь больше состоять в комсомоле?» — удивился Жидунов. «Не в этом дело. Вы меня выгнали прилюдно, на собрании. Если увидят меня со значком на груди, тут же накинутся, обвиняя, что я его незаконно ношу. Мне что, каждому лично объяснять, что меня восстановили? Нет уж, собирайте снова собрание, Георгий Юрьевич». «И также перед всем университетом восстанавливайте!» Комсорг скривился, но кивнул. «Что ж», — повеселел декан, возвращая себе документы и демонстративно порвав их. «Раз все так удачно разрешилось, жду вас, Огнев, через час на своей лекции. Не опаздывайте!» Покидал кабинет я со смешанными чувствами. Вот уж не ожидал, что мной заинтересуется кто-то на таком уровне. Хотя... Вон Петр Ионович тоже не мелкая сошка. Да и Михаил Ефимович кое-какой вес имеет. Я к нему и собирался идти на днях, чтобы рассказать о своем исключении из комсомола. Да посоветоваться, как быть. Да и понятно, почему Бухарину моя статья понравилась. Пусть не прямая, но критика Сталина — его инициативы. Раз уж он пошел на обострение конфликта, то неудивительно, что ищет сторонников. Тем более ему этот звонок нашему ректору ничего не стоил. А я вроде как теперь ему обязан. А знал ли он вообще, что у меня проблемы? Мог и просто ради интереса спросить, кто я такой. Но как мне быть? Похоже, стоит более внимательно изучить его статью, решил я. Может, и есть там здравое зерно? Сравнить, чье видение будущего для страны наиболее выгодно, а потом и решать, к кому примкнуть, сделал я вывод. Боялся ли я идти против Сталина, если выводы Бухарина мне окажутся ближе? Совру, если скажу «нет». Конечно, боялся. Но только что я увидел пример того, что нужно стоять на своем. Пусть и не сразу, но это принесет результат. Следующие два дня мои однокурсники смотрели на меня, как на прокаженного. Девчонки перестали строить глазки, а парни ехидно посмеивались за спиной. Об итогах комсомольского собрания знал каждый. Я старался не обращать на это внимания. Естественно, мои лекции по школам прекратились, поэтому освободившееся время тратил на Люду и более внимательное изучение статьи Бухарина. С ней было все не так однозначно. У меня складывалось чувство, что Николай Иванович гораздо более оторван от реальности, чем Иосиф Виссарионович. Последний хотя бы четко отдает себе отчет, к чему приведет его политика. А у Бухарина все в розовых тонах описано. Да и упор сделан на критику Сталина. А вот более детальных предложений, как сделать иначе, я не смог узнать из статьи. Только общие контуры. Но, видимо, этим грешат все нынешние лидеры. Или для статьи это было бы уже чересчур много текста. В общем, я пришел к выводу, что товарищу Бухарину я благодарен, но становиться его сторонником с наскока не буду. На третий день после памятного разговора в кабинете декана наконец Жидунов снова собрал всех комсомольцев. На повестке дня собрания «Восстановление студента Огнева в нашей организации», – начал комсорг. «Считаю, что произошла чудовищная ошибка, и мы с вами поторопились, товарищи». Тут же вверх взлетела рука уже знакомой мне Жени Васюриной. «Товарищ Жидунов, что изменилось за эти дни? Мы все помним вашу пламенную речь. Так из-за чего вы поменяли свое мнение?» Сидящие в зале комсомольцы поддержали девушку тихим ропотом. В зале царило недоумение. Только недавно Георгий Юрьевич с жаром доказывал всем, какой я нехороший. И вот он лично просит собрание поменять решение. Жидунов скривился, как от зубной боли, хоть и попытался это скрыть. Но я-то стоял рядом и заметил. Сейчас меня вызывать отдельно не стали. Я сразу вышел на сцену. «Произошла ошибка», – после небольшой паузы вынужден был сказать комсорг. «В партии, бывает, тоже ошибаются. Но тем и отличается наше общество, что мы способны признавать свои ошибки», – обрел уверенность Георгий Юрьевич. «Товарищ Пилютин считал, что еще рано озвучивать статью товарища Огнева. Однако товарищ Бухарин указал, что она своевременна, и призвал нас не рубить сгоряча». Мы с вами тоже поспешили, исключив нашего товарища из своих рядов. Так давайте исправим это. Ишь ты, восхитился я невольно. Как он свой косяк на всех разделил. Голосуем, кто за восстановление студента Огнева в ряды комсомола. Руки подняли все. Даже воздержавшихся не было. Еще бы. Как Жидунов упомянул Бухарина, видного партийца. Так сразу все сомнения и отпали. После этого комсорг протянул мне значок. И вот теперь я отказываться не стал и прицепил его к себе на рубашку. В зале раздались аплодисменты. Ну-ну, я запомню этот момент. И предыдущий раз тоже не забуду. Домой я вернулся в хорошем настроении. Заодно решил зайти к Михаилу Ефимовичу, поделиться с ним тем, как моя статья чуть мне учебу не сломала. Ну и посоветоваться, что можно сделать в будущем, чтобы подобных резких поворотов избежать. «Повезло, что товарищу Бухарину твоя статья понравилась», задумчиво заметил Кольцов после моего рассказа. «Как он меня и нашел-то?» — усмехнулся я. «В статье ведь обо мне ничего не сказано, только фамилия». «Тут как раз ничего сложного», — отмахнулся Михаил Ефимович. И чуточку смущенно продолжил. «Он мне сначала позвонил. Почему-то решил, что это я статью выпустил, но стесняюсь прямо ставить под ней свое имя. Так я ему про тебя и рассказал. Так вот, кого мне на самом деле благодарить надо. Хотя нет, все равно Николай Иванович мне помог. Он ведь мог и махнуть рукой, через Кольцова передать свою благодарность. А тут лично в ректорат позвонил. Ну и повезло, что Михаил Ефимович честным человеком оказался. Не стал врать и себе лавры приписывать. Мы обсудили с журналистом мою статью. Будет ли толк дальше? Проведут какое-то расследование в отношении директоров завода или нет? Изменится ли жизнь людей? Договорились, что через месяц уже вместе сходим на те предприятия, чьих рабочих я опрашивал и упомянул в своей статье. Если уж делать, то до конца. После этого в прекрасном настроении я вернулся домой. Иосиф Виссарионович, заглянул в кабинет секретарь, прибыл товарищ Анисимов. Он собрал интересующие вас данные на автора статьи про 7-часовой рабочий день. Хорошо. Скажите товарищу Анисимову, что он может заходить, кивнул Сталин и встал из-за стола. В кабинет вошел мужчина. Хоть и одет он был в гражданское, но чувствовалась военная выправка. Да и перед Сталином он встал по стойке смирно. «Товарищ Сталин, ваше поручение выполнено. Разрешите доложить?» «Видно, в царской армии успел послужить», — подумал Иосиф Виссарионович и передумал тянуть руку для пожатия. «Не тот этот человек. Не поймет». «Конечно, товарищ Анисимов, я вас слушаю». «Для начала статья, которой вы интересовались, принадлежит некоему студенту Огневу. Сведения в ней подтвердились. Очевидно, поэтому товарищ Кольцов дал добро на ее публикацию, но прямого отношения к написанию не имеет. Как удалось выяснить, сама статья была написана еще за месяц до публикации и представлена на ознакомление секретарю горкома товарищу Пилютину. Но тот не дал ей ход, и тогда Огнев пошел к Кольцову». «Вот как? А расскажи-ка поподробнее мне про этого Огнева. Кто такой? Или нужно время, чтобы собрать данные?» «Нет, времени не нужно. Все данные собраны. Огнев Сергей Федорович, 1911 года рождения. Уроженец Тулы. В 1918 году с родителями приехал в Москву. С того же года поступил в школу номер 70, которую закончил в прошлом году с отличием. С 1919 года подрабатывал на государственном авиационном заводе номер 1, учеником рабочего. Устроен был по рекомендации отца, который там работал слесарем. Сейчас Федор Огнев работает там же, но уже бригадиром. До 1927 года состоял в партии, затем ушел по собственной инициативе». Анисимов сделал небольшую паузу, мимикой, как бы спрашивая, продолжать про отца или вернуться к младшему Огневу. Сталин понял правильно. Про отца потом. Что там сам Сергей? На заводе проявил себя как изобретатель. Есть два подтвержденных авиадатчика его конструкции. Его там заметил товарищ Поликарпов и перевел под свое начало. Под руководством товарища Поликарпова спроектировал самолет собственной конструкции. В серию самолет не пошел, но был признан удачным, и воплощенные в нем идеи после использовал Туполев. «А почему не Поликарпов?» – спросил Сталин, удивляясь, какой многосторонний парень попался ему на глаза. «А ведь если бы не статья в газете, то мог и не сразу узнать о нем». Был период, когда Огнев не смог придумать ничего принципиально нового и покинул Поликарпова, вернувшись на завод. Оттуда его и переманил к себе Туполев. Но и под его руководством новых самолетов сам Огнев не создал, хотя инженеры ОКБ утверждают, что он внес ряд важных изменений в конструкцию Ант-2. От Туполева он в итоге все же ушел. Из-за чего? Решил сменить фронт деятельности. Поступил в Московский государственный университет на факультет советского права. «Экий резкий разворот!» — хмыкнул себе под нос Сталин. «Еще в школе, сразу по достижении 14 лет, стал комсомольцем», — продолжил Анисимов. «Тогда же был направлен комсомолом на поднятие грамотности рабочих на заводе, где в тот момент еще числился учеником. В процессе преподавания придумал книгу с объемными картинками. Сейчас ее на весь Союз печатают. Тогда же и начал свою писательскую деятельность. Им созданы еще три книги подобного формата по промышленности СССР. Авиационный, автомобильный и о кораблестроении. Также выпустил цветной альбом для популярного объяснения различий капитализма и коммунизма среди рабочих. За общие заслуги удостоен премии Владимира Ильича Ленина. Статью, о которой вы запрашивали данные, он написал еще в конце лета. Сначала статья была им показана комсоргу университета, товарищу Жидунову. Уже с ним они отправились в городской комитет, где статья была передана товарищу Пилютину, первому секретарю горкома. Как и говорил раньше, тот ход ей не дал. «Почему?» – стало интересно Сталину. «Есть непроверенная информация», – впервые замялся Анисимов, «что один из директоров фабрики, который упомянут в статье, может быть родственником секретаря. Если нужно, мы уточним». Иосиф Виссарионович задумчиво покивал и махнул рукой продолжать. Через месяц после этого обращения Огнев пошел к товарищу Кольцову. С ним он познакомился на первой конференции о Савиахима. Товарищ Кольцов ход статье дал. «На этом все?» – спросил Сталин, уже сделав кое-какие выводы по поводу прыткого парня. «Не совсем. После выхода статьи Огнева исключили из комсомола на общем собрании университета. Как удалось выяснить, по требованию товарища Пилютина. А через два дня снова вернули, уже по настоянию товарища Бухарина». «Вот как!» – почти успокоившийся Сталин взял стойку. «Информация точная?» «Абсолютно. Получена от разных независимых источников». «Еще что-то?» «Нет, это все». «Благодарю. Свободны». Когда Анисимов покинул кабинет, Иосиф Виссарионович на 5 минут впал в глубокую задумчивость. «Совпадение?» Что когда у Огнева появились проблемы, его тут же вытянул Бухарин, или нет? Стоит ли копать дальше? Или лучше сразу смести пешку с доски, пока этот Огнев еще какую статью не написал? Сталин открыл ящик стола и вытащил оттуда 2 памятные газеты. Сравнил их. «И все же они разные», — пробормотал он себе под нос. «Надо с этим студентом-комсомольцем самому познакомиться». «Анатолий», — позвал он секретаря, — «вызови ко мне Огнева навстречу. Спроси у товарища Анисимова, кто это такой. Он подскажет». «Когда, Иосиф Виссарионович?» «А чего тянуть-то?» — хмыкнул Сталин. «Сегодня к вечеру пусть приходит». «Я не знал, что именно в этот момент моя жизнь сделала очередной крутой поворот».